Глава 7. Злата. Не знаю, как долго я просидела под дверью своей комнаты, боясь даже шевельнуться. Снаружи не доносилось никаких страшных звуков, никто не кричал и ко мне не ломился, но легче от этого, увы, мне не становилось. Взяв себя в руки, я огляделась и, сообразив, что где-то в недрах гардеробной остался мой старый телефон, решительно поднялась с пола. Перерыв содержимое всех ящиков и полок, мобильник я так и не нашла, а потом вспомнила, что отдавала его маме, когда она решила, что ее телефон утерян. Комната родителей находилась совсем недалеко, но чтобы пробраться туда, мне пришлось бы преодолеть лестничную площадку второго этажа, прекрасно просматривающуюся из гостиной. Подойдя к двери, я взялась за ручку и, сделав глубокий вдох, осторожно провернула ключ. Показалось, что два коротких щелчка были невероятно громкими и могли привлечь внимание незваных гостей. Выждав, я приложила ухо к двери и, затаив дыхание, прислушалась. Ни шагов, ни разговоров, ни шума. И я решилась. Приоткрыв дверь, выскользнула из комнаты и, прижавшись к стене, на цыпочках двинулась в сторону родительской спальни. Внизу что-то громыхнуло, послышался звон стекла. А я вздрогнула и шарахнулась в сторону, но до меня тут же донесся возмущенный голос мамы. «Как ты мог? Кто эти люди? Почему они вели себя здесь как хозяева? Ты должен объяснить!» «Алина, не ори, мне и так не сладко!» — отозвался папа и, чертыхнувшись, добавил. «У меня все под контролем, просто дай время, и я...» «Время?» — недослушав, заверещала мама и, нервно расхохотавшись, отчеканила. «Месяц! Столько они нам дали? Ты слышал, что сказал их главарь? У нас всего месяц. А что потом? Надеюсь, ты не забыл, что скоро свадьба твоей дочери? Или об этом стоит забыть?» «Алина, успокойся!» Выходя из себя, рявкнул папа. И опять раздался звон стекла, а папа неразборчиво выругался и, прерывисто вздохнув, едва слышно произнес. «Свадьба обязательно будет, но раньше, чем планировали. Забудь о нарядах, ресторанах и прочей мишуре. Злата немедленно выйдет замуж, а потом Илья увезет ее подальше». «Как ты мог скрыть, что у нас серьезные проблемы?» Громко всхлипнув, упрекнула мама и, расплакавшись с надрывом в голосе, потребовала. «Ты должен рассказать. Я жду». «Алинка, не реви, я все решу», — растерянно выдавил папа, а я запоздало сообразила, что обсуждать свадьбу и выяснять отношения при посторонних родители никогда не стали бы. Тихо спустившись по лестнице, я нерешительно вошла в гостиную и, застав родителей в примирительных объятиях, замерла. Положив голову папе на плечо, мама вздрагивала всем телом и жалобно всхлипывала. Я редко видела ее такой расстроенной и знала, что папа терпеть не может ее слез. В такие моменты он неизменно становился растерянным и на все согласным, лишь бы мама не грустила. «Руслан, мы же ничего не успеем!» Шмыгнув носом, пробормотала мама и, все еще не замечая моего присутствия, обреченно провыла. «А дом? Они же сказали, что мы должны съехать в течение месяца!» «Пап!» — робко позвала я и, шагнув ближе, настойчиво попросила. «Объясни, наконец-то, в чем дело?» Мама резко высвободилась из его объятий и, отступив в сторону, начала поспешно вытирать слезы. Папа поджал губы и, качнувшись с пятки на носок, прерывисто выдохнул. «Дочка, иди к себе!» Натянуто улыбнувшись, заворковала мама, а я упорно покачала головой. «Я уже давно не ребенок, чтобы отсиживаться в комнате в моменты ваших ссор!» Скрестив руки на груди, напомнила я, а папа снова вздохнул и подошел к встроенному бару, судя по всему, разграбленному непрошенными гостями. «Мы не ссоримся», — начала оправдываться мама, но, заметив, как папа наливает себе виски, заговорила на повышенных тонах. «Но, скорее всего, скандалу быть, особенно если твой отец не перестанет накачиваться коньяком и все немедленно не расскажет». На последней фразе она подошла к папе и, выхватив из его рук бокал, швырнула об пол. Дорогой хрусталь разлетелся на сотни осколков, но маму, похоже, волновало вовсе не это. В гостиной и без того был бедлам, но в этот момент я поняла, что за звук меня испугал, когда я кралась по коридору второго этажа. На фоне проблем и стресса папа пытался расслабиться. Ну, то есть напиться. А мама требовала исчерпывающие ответы. Алкоголь он употреблял крайне редко, а коллекцию дорогих пузатых бутылок имел больше для антуража. Сейчас часть его жидких янтарных богатств была бесцеремонно распечатана и ополовинена, но осколки разбитых бокалов, как оказалось, было делом маминых рук. Папа смерил меня усталым взглядом, потом метнул в маму осуждающий прищур и, покачав головой, подошел к дивану. Отодвинув ворох цветных подушек, устроился со всеми удобствами и, откупорив бутылку, глотнул прямо из горла. Скривился, брезгливо фыркнул, но предпочел продолжить анестезию алкоголем. Глядя на него, мама начинала потихоньку закипать. Скрестив руки на груди, она подошла к дивану, но отобрать бутылку не смогла. «Алина, сядь», — спокойно произнес папа, и она нехотя подчинилась. Я тоже устроилась в одном из кресел и, заметив на ковре отпечаток чужой обуви, нахмурилась. Незнакомцы вели себя в нашем доме как хозяева. Бесцеремонно, нагло, демонстративно. Вчерашний разговор в кабинете и сегодняшний визит определенно были связаны между собой. Всего сутки, но за это время папа заметно осунулся и как будто постарел. «Папа, я могу чем-то помочь?» Нарушая напряженную тишину, уточнила я, а он вскинул на меня рассеянный взгляд и кивнул. «Можешь, дочка. Готовься к свадьбе и...» Прерывисто выдохнув, папа сделал еще глоток и, переглянувшись с мамой, нехотя добавил. «И переезжай к Илье прямо сегодня. Я созвонюсь с ним, все объясню. Хотя он и так в курсе последних событий». «Предпочту до свадьбы побыть дома», — мотнув головой, возразила я, но папа криво усмехнулся. Посмотрел в пол и, протяжно вздохнув, едва слышно произнес. «Нет у нас больше ни дома, ни бизнеса, ни накоплений. Все плохо, девочки мои».